34. Между тем, усиленный отрядами союзников, Фарасман вызывает на битву не имевшего вспомогательных войск Урода, и так как тот от нее уклоняется, тревожит его, кидается с конницей на его лагерь, препятствует заготовке корма для лошадей, и не раз он окружал вражеский стан заставами, как бы облагая его осадой, пока парфяне, не привыкшие к такому бесчестию, не обступили своего царевича и не потребовали, чтобы он повел их в сражение. Но они были сильны только конницей, а Фарасман располагал хорошей пехотой. Ибо иберы и альбаны, обитая в лесистых горах, привыкли к тяжелым условиям существования, и поэтому гораздо выносливее парфян. Они утверждают, что происходят от фессалийцев, возводя свое происхождение к тому времени, когда Ясон, после того, как увез Медею и прижил с нею детей, возвратился в опустевший дворец Эйета и к оставшимся без властителя Колхам. Они чтут многое, связанное с его памятью, а также святилище Фрикса. И никто из них не принесет в жертву барана, ибо они считают, что Фрикса к ним доставил баран, был ли он живым существом или знаком отличия корабля. Примечание 49. Тацит в этом месте вспоминает широко известный греческий миф о походе аргонавтов за золотым руном. Конец примечания. Итак, после того, как оба войска изготовились к бою, парфянский полководец в речи к воинам напомнил о владычестве на Востоке, о славе арсакидов, о том, что их враг – безвестный ибер с войском наемников. Фарасман же говорил, что, не зная над собой парфянского ига, чем к большему они будут стремиться, тем большую славу принесет им победа, а если обратятся в бегство, то тем больше позора и опасности навлекут на себя. Он указывал при этом на грозный боевой строй своих и на раззолоченные отряды медян, говоря, что здесь мужи, там добыча.